Вашими бы устами да мед пить. Да что вы мало взяли пирожка, возьмите еще. Возьму-с, вот только этот кусок съем. За ваше здоровье, Александр Федорович, счастливого пути. Да возвращайтесь скорее, да женитесь-ка. Что вы, Софья Васильевна, вспыхнули? Я ничего, я так. Ох, молодежь, молодежь. «С вами горе не чувствуешь, Антон Иванович», — сказала Анна Павловна. «Так умеете утешить. Дай бог вам здоровья, да выкушайте еще наливочки». «Выпью, матушка, выпью, как не выпить на прощанье». Кончился завтрак. Ямщик уже давно заложил повозку. Ее подвезли к крыльцу. Люди выбегали один за другим. Тот нес чемодан, другой узел, третий мешок и опять уходил за чем-нибудь. Как мухи сладкую каплю, люди облепили повозку, и всякий совался туда с руками. «Вот так лучше положить чемодан», — говорил один. «А тут бы коробок с провизией». «А куда же они ноги денут?» — отвечал другой. «Лучше чемодан вдоль, а коробок можно сбоку поставить». «Так тогда перина будет скатываться, коль чемодан вдоль, лучше поперек. Что еще? Уклали ли сапоги-то?» «Я не знаю, кто укладывал?» «Я не укладывал. Поди-ка погляди, нет ли там наверху?» «Да поди ты!» «А ты что? Мне ведь некогда!» «Вот еще, вот это не забудьте!» — кричала девка, просовывая мимо голов руку с узелком. «Давай сюда!» «Суньте это как-нибудь чемодан, давеча забыли!» — говорила другая, привставая на подножку и подавая щеточку и гребенку. «Куда теперь совать?» — сердито закричал на нее дородный лакей. «Пошла прочь! Видишь, чемодан под самым низом!» «Барни велела! Мне что за дело? Хоть брось! Ишь, черти какие!» «Ну, давай, что ли, сюда скорее! Это можно вот тут сбоку в карман положить!» Коренная беспрестанно поднимала и трясла голову. Колокольчик издавал всякий раз при этом резкий звук, напоминавший о разлуке, а пристяжные стояли задумчиво, опустив головы, как будто понимая всю прелесть предстоящего им путешествия, и изредка обмахивались хвостами или протягивали нижнюю губу коренной лошади. Наконец, настала роковая минута. Помолились еще. «Сядьте, сядьте все», — повелевал Антон Иванович. «Извольте сесть, Александр Федорович. И ты, Евсей, сядь». «Сядь же, сядь». И сам боком на секунду едва присел на стул. «Ну, теперь с Богом!» Вот тут-то Анна Павловна заревела и повисла на шею Александру. «Прощай, прощай, мой друг!» — слышалось среди рыданий. «Увижу ли я тебя?» Дальше ничего нельзя было разобрать. В эту минуту послышался звук другого колокольчика. На двор влетела телега, запряженная тройкой. С телеги соскочил весь в пыли какой-то молодой человек, вбежал в комнату и бросился на шею Александру. «Поспелов! Адуев!» — воскликнули они враз, стиская друг друга в объятиях. «Откуда ты? Как?» «Из дому нарочно скакал целые сутки, чтоб проститься с тобой». «Друг! Друг! Истинный друг!» — говорил Адуев со слезами на глазах. «За 160 верст прискакать, чтоб сказать «прости». О, есть дружба в мире! Навек, не правда ли?» — говорил пылко Александр, стискивая руку друга и наскакивая на него. «До гробовой доски!» — отвечал тот, тиская руку еще сильнее и наскакивая на Александра. «Пиши ко мне!» «Да, да, и ты пиши!» Анна Павловна не знала, как и обласкать Поспелого. Отъезд замедлился на полчаса. Наконец собрались. Все пошли до рощи пешком. Софья и Александр, в то время, когда переходили темные сени, бросились друг к другу. «Саша, милый Саша!» «Сонечка!» — шептали они. И слова замерли в поцелуи. «Вы забудете меня там?» — сказала она слезливо. «О, как вы меня мало знаете! Я ворочусь, поверьте! И никогда другая... Вот, возьмите скорей! Это мои волосы и колечко!» Он проворно спрятал и то, и другое в карман. Впереди пошла Анна Павловна с сыном и с Поспеловым, потом Марья Карповна с дочерью, наконец, священник с Антоном Ивановичем. В некотором отдалении ехала повозка. Ямщик едва сдерживал лошадей. Дворня окружила в воротах Евсея.